Глава 55. Правильный путь. Переориентация. Ребенок идет к цели с помощью нежелательного поведения. Например, хочет почувствовать себя сильным и значимым, используя борьбу за власть. Переориентация поведения — это изменение вектора. Вектора его внимания, его чувств, идей, решений, действий. К примеру, ребенок поранил колено и плачет. Родитель может сказать: «Ну, что ты ноешь? Ты что, баба?» Или «Ой-ой-ой, деточка, давай подуем, моя заюшка». Это тоже неправильно. Если мама начнет переживать, волноваться, бояться или от страха будет ругать малыша, это не переориентирует поведение ребенка. Но потребность плакать и кричать, когда ободрано колено, является просто потребностью сообщить родителю о своих ощущениях, чтобы родитель понял ситуацию. Другой цели у этого плача на самом деле нет. Когда родитель просто наклоняется, присаживается к ребенку и спрашивает: «Тебе больно?», он говорит «да» и перестает плакать. Мгновенно. Это пример переориентации. Изменение вектора, то есть изменение внутреннего чувства. Но чтобы овладеть искусством переориентации, нужно понимать суть, причину поведения ребенка. Когда мы делаем ребенка значимым, это тоже переориентация поведения. Причем она может быть направлена на будущее. Если ребенок ориентирован вести себя каким-то образом, мы можем его сориентировать на другое поведение. Например, ребенок добивается всего истериками и криками. Для переориентации в этом случае послужит игнорирование, невыполнение просьб ребенка. А когда ребенок успокоится, вы объясните, как нужно с вами разговаривать, чтобы вы выполнили просьбу. Переориентация будет в объяснении ребенку, что если вы говорите «нет», то это «нет». Добиваться обратного бессмысленно. Объяснение ребенку, что вы не можете разобрать его слова, когда у него истерика, что вам непонятно, что он хочет, такой разговор будет переориентацией.